Глава 17. Карта чужих желаний. На следующий день, собираясь на работу, Вася увидела, что от вчерашних литров чая лицо у нее немногим лучше, чем после рокового фихуя. Очевидно, теперь лишней оказалась ромашка. Но тут она вспомнила про упомянутые вчера в разговоре с Олей патчи с перцем, которые ей какой-то добрый человек презентовал на прошлый день рождения. На упаковке патчей было обещано, что они сильно способствуют в борьбе с мешками под глазами. Может, все-таки попробовать? Вдруг они уберут ее мерзкие отеки? Все равно хуже-то не будет. Увы, Вася не приняла в расчет, что в любой ситуации нельзя считать, что хуже не бывает, потому что всегда есть куда хуже. И оно случилось с ней прямо сейчас. После того, как Вася налепила на глаза патчи и продержалась в них 5 минут, она почувствовала такое сильное жжение, словно бы ей теперь смазали перцем не только глаза, но и прочие чувствительные части тела. Посмотрев на себя в зеркало, она увидела, что отеков под глазами действительно нет. Глаз, правда, не было тоже, как и лица в целом. Когда-то в детстве Васю в щеку укусила оса, отчего ее лицо сильно раздулось. Так вот, патчи с перцем сработали, как целое гнездо злых ос. Васино лицо оказалось буквально больше остального тела. Но при этом, какой интересный эффект, глаза на нем отсутствовали. Вместо них было 2 щели, через которые Вася испуганно смотрела на себя в зеркало. «Мамочки!» — охнула Вася. «И как мне теперь жить?» Возник соблазн закрыться и спрятаться от всего мира, но ей нужно было идти на работу. В итоге она пошла в книжный магазин в солнечных очках, в круглых таких, в стиле «Битлз». Сидеть в книжном магазине в декабрьский хмурый день, нацепив круглые солнечные очки и изображать из себя Джона Леннона, ну, такое себе. Вася это прекрасно понимала, поэтому сидела нахохлившись, как кура на шестке, и думала о том, почему у нормальных людей ромашка, иван-чай, коктейль с фейхуа не вызывают термоядерных реакций, а у нее вот, пожалуйста. Она даже отложила на время книгу с эльфами и хоббитами. «Ребята, подождите пока». И взялась читать справочник по психологии, в котором описывались типы личности. На прошлом сеансе психолог Галина сообщила Васе, что та, кроме того, что является по типу личности эмотивом, натурой сострадательной и отзывчивой, еще имеет многие черты истероида. Васе не понравилось, что ее без суда и следствия записывают в истерички, и она даже подумала, не обидится ли ей на Галину. Но психолог поспешил разъяснить, что данная типология в принципе не обидна, и что истероид и истеричка – это абсолютно разные понятия. В конце сеанса Галина посоветовала Васе в трудных ситуациях, когда ее нервы напряжены, использовать упражнение «Стоп». Суть упражнения сводилась к следующему. Чтобы успокоиться, человек должен набрать в легкие побольше воздуха, замереть и представить, что он большой воздушный шар, который парит в небе, или лодка, которая спокойно, ключевое слово «спокойно», плывет по воде. Стоп – эмоции. Стоп – разрушительные чувства, стоп – негативные мысли. И теперь Вася, истероид не истероид, но в этих черных очках и впрямь странная личность, хохлилась над кассой, представляя себя воздушным шаром и лодкой попеременно, и удивляла посетителей магазина. «А, ну, конечно, вот и Максим Владимирович подтянулся, не мог такой цирк пропустить». «Что это с вами?» – он уставился на Васю. Вася пожала плечами. «Что-что? Солнце слепит, вот что». «Да нет здесь солнца», — парировал недобрый Максим Владимирович. «Чего вы придуриваетесь? Снимите очки». «Они как-то мешают моей работе?» — вспыхнула Вася. Тогда он взял и стянул очки с ее лица. В Васиных заплывших глазах сверкнули искры гнева. «Да как вы смеете?» «Я так и думал», — торжественно констатировал Максим Владимирович. «Теперь все ясно. Колокольцево. Во второй раз это уже не может быть случайностью. Впрочем, мне до вас и до вашего образа жизни нет никакого дела, и все, что вы творите в нерабочее время, дело ваше. Но на работу прошу вас приходить трезвой». «Да трезвая я! Почему вы думаете, что я пьянь какая-то?» Взревела Вася и от раздражения на противного Максима Владимировича отшвырнула психологический справочник. Он поднял книгу с заложенной страницей и не преминул заглянуть в нее. «Истероиды, тип личности», — прочел Максим Владимирович вслух. — Ну, ясно. Нечто подобное я и подозревал. Забыв про упражнение «Стоп», Вася задохнулась, как выброшенная на берег рыба, и поняла, что сейчас она искусает Максима, драли б его черти Владимировича, Тоже мне моряк с печки бряк. Сейчас Вася не могла представить себе, что она воздушный шар или лодка, и просто успокоиться не могла, ну потому что несправедливо же. Он считает ее пьянью, а она не пьянь. Максим Владимирович осуждающе посмотрел на нее и ушел. Внутренний Васин истероид, придушив сострадательного эмотива, еще долго бесновался и пытался доказать Максиму Самохину, что тот сам дурак. Но после обеда, когда Вася уже успокоилась и ввиду отсутствия покупателей сидела себе на диванчике в закутке, мирно читая бесконечную эпопею про хоббитов, Максим Владимирович пришел вновь. «Скучно вам без меня, не иначе». Вася сняла черные очки и выразительно посмотрела на директора. Максим Владимирович вздрогнул. «Сделайте что-нибудь с лицом, нельзя же так выходить в люди». Вася фыркнула. «Спасибо, без вас бы не догадалась». «Извините, но сделать ничего не могу. Надо ждать, пока само как-нибудь рассосется». «Ладно, скажите лучше, как там женек?» Лицо Максима Владимировича омрачилось. «Увы, ничего хорошего сказать не могу. Ангина дала осложнение, и женька пока держит в больнице. Знаете, это грустно, когда маленький человек даже не может сказать, что он чувствует. Женек рисует, а я по его рисункам пытаюсь понять, о чем он думает». Максим Владимирович присел рядом с Васей. Заметив, что он сильно расстроен, Вася сочувственно вздохнула, придвинула к нему чайник с только что заваренным чаем и тарелку с пряниками. «Видите ли, Василиса, Жене 6 лет, и, начиная с 2, он не умолкал, так что я, бывало, уставала от его бесконечных «почему». Но год назад он замолчал. Я думаю, что его молчание — сильная реакция на стресс, который он пережил. Дело в том, что моя бывшая жена увезла его на 1/2 года в Америку, где она тогда работала. Он не хотел с ней ехать, но Анжелика настояла на своем. Когда через 1/2 года они вернулись, он не говорил и молчит до сих пор. Доктора обнадеживают, что это должно пройти со временем, но пока вот так. Я бы многое отдал за то, чтобы однажды его услышать. Пусть бы он засыпал меня бесконечными почему, капризами и просьбами, лишь бы заговорил. У Максима Владимировича было усталое лицо, и выглядел он сейчас старше своих лет. Вася забормотала что-то ободряющее. «Все наладится, надо подождать». Он пожал плечами. «Не знаю, хотелось бы в это верить, но время идет, а ничего не меняется. Иногда я чувствую себя дешифровальщиком, пытаясь понять, что он хочет сказать. У меня не всегда получается разгадать смысл его рисунков. Вот сейчас в больнице уже неделю он рисует одно и то же, а я не понимаю смысл этого послания». Вася откусила пряника и из вежливости поинтересовалась, что изображено на рисунке. Максим Владимирович вытащил из кармана пиджака смятый альбомный лист и протянул ей. «Да вот, какое-то страшное существо. Баба-яга, что ли, и свиньи. Не понимаю, что это значит». Вася пригляделась к рисунку, на котором был намалеван некий уродец в окружении зверьков, отдаленно напоминавших свиней. «Ну что сказать?» Как и из Васи, из Женька, Микеланджело тоже не вышло бы. В изображенном существе можно было опознать особь женского пола только потому, что на голове у нее дыбилась грива волос. При этом существо было облачено в полосатую кофту. Вася задумалась, и вдруг до нее дошло, что в тот день, когда Женек ел у нее в магазине мандарины, как не в себя, она как раз была в полосатой кофте. «Так значит, это он меня рисует?» — охнула Вася и едва не подавилась пряником. «Страшилище какое-то и свиньи», — вздохнул Максим Владимирович. «Ничего не понимаю». Вася не спешила поделиться с Максимом Самохиным своей догадкой, но при этом ей хотелось сделать что-то хорошее, как-то помочь Женьку. «А давайте я схожу к нему в больницу», — предложила Вася. Последующая реакция Максима Владимировича сильно ее удивила. Он вскинулся и категорично, словно прорубил воздух топором, отчеканил: «Еще чего? Нет и нет, не надо его к себе приручать, забудьте об этом». Он холодно, Вася уже знала этот его особенный замораживающий взгляд, посмотрел на нее и ушел. Вася сникла. С Максимом Самохиным вообще было, как в игре, тепло-холодно. То потеплеет, что можно шапку и варежки снимать, то опять лютый дубак в отношениях. Главное, вот что она сейчас плохого сказала. Искренне переживала за ребенка, хотела помочь. Вася опять представила, как там в больнице мается одинокий женек, и вздохнула. Она бы и впрямь его навестила, развеселила, принесла ему пряников. Ей вообще не сложно, но не может же она идти против воли его отца. К тому же она даже не знает, в какой больнице лежит женек. До закрытия магазина оставалось не так много времени. Вася сидела за прилавком и читала полюбившуюся ей сказочную эпопею, и вот в тот момент, когда события в книге обострились и в сюжете появились драконы, в Васин магазин вдруг залетел свой персональный дракон с тщательной укладкой и в костюме Шанель. «Привет!» — рявкнула Стелла Юрьевна. Вася тут же сползла со стула и, как солдат, едва не вытянулась по струнке. «Здрасте, ваше благородие!» Стелла Юрьевна, как всегда, была при полном параде и в боевом настроении духа. С порога она заявила, что пришла узнать, как идут дела в магазине. Вася отрапортовала, что дела, в общем-то, идут неплохо, и, судя по продажам, русские по-прежнему самая читающая нация в мире. Стелла Юрьевна благосклонно кивнула. «Ну, молодец, давай, наяривай дальше в том же духе. Надо тебе премию выписать к Новому году». Вася приободрилась и предложила Стелле Юрьевне выпить чая. Та усмехнулась. «Это можно, тем более у меня к тебе есть разговор». Стелла Юрьевна сидела на том же месте, где пару часов назад сидел ее сын. Вася хлопотала насчет чая с пряниками. «Что это у тебя с физиономией?» — присмотрелась к ней Стелла Юрьевна. «Болеешь или...» «Болею», — быстро сказала Вася. «У меня поленос на цветение растений». «В декабре», — хмыкнула Стелла Юрьевна и тут же махнула рукой. «Ну да ладно, будем считать, что березы у нас цветут в декабре». «Короче, Василиса Ивановна Колокольцева, я предлагаю тебе заключить пакт». Вася удивилась. «Какой такой пакт?» и вопросительно уставилась на дракона в Шанели. Стелла Юрьевна начала издалека. В ее пересказе собственное жизнеописание звучало как некая трудовая биография. Девочка Стеллочка училась в школе, потом девушка Стелла поступила в институт, затем она стала Стеллой Юрьевной, преподавателем и доцентом кафедры, потом Стелла Юрьевна Самохина ушла в бизнесмены, откуда уже не вернулась. И всегда во все периоды своей жизни Стеллочки, Стеллы или Стеллы Юрьевны она была очень целеустремленным, волевым человеком, который хотел иметь свой крепкий бизнес и ни от кого не зависеть. И даже когда Стелла Юрьевна стала матерью, она не отвлекалась от своего главного жизненного вектора — работы. Один магазин, два, настоящий супермаркет и своя торговая сеть. А тем временем мальчик Максим рос где-то у моря с любящим дедом. И позже, когда она забрала сына к себе, рядом с ней оказался взрослый человек, а Макс уже в 13 лет был взрослым, с другой системой ценностей, в которую, к тому же, так не кстати затесалась какая-то неуместная увлеченность морской романтикой. Она всячески пыталась его переделать, испробовала все доступные ей кнуты и пряники, но сын был упертым и несгибаемым. В нее. «Поздно спохватилась», — поняла Стелла Юрьевна. «Уже не сломаешь, вот если бы раньше». Она диктовала, сын не уступал, и в какой-то период жизни они разругались. «Мы с Максом не общались много лет», — мрачно сказала Стелла Юрьевна. «Но потом появился женек, и я поняла, что ради него готова на все». «Я так-то кремень, веришь?» «Вася кивнула, верю». «Стелла Юрьевна, вам поди уж, не поверь. Небось, вмиг влепите оплеуху». «Но при этом у меня есть слабое место. Ты же понимаешь, у всякого каменного ахилла есть своя пята, уязвимость. Вот и у меня тоже. Моя слабость — мальчик с большими ушами, грустный и худой и несчастный. Женек. Самохин. Я хочу видеть его счастливым, чтобы он смеялся, орал, разговаривал, как другие дети, и чтобы мой внук рос в нормальной семье. Ты эту губошлепку, мать его, видела? Она ведь вообще без мозга. Но это бы полбеды. Главное, что у этой рыбки Гуппи отсутствует не только ум. У нее нет материнского инстинкта. А мать должна опекать, направлять». Стелла Юрьевна проскрежетала зубами, и Вася, представив, что это ей пришлось бы попасть под колесо такой гиперопеки, съежилась. В их семье воспитанием женька занимался Макс, а Гуппи только губами шлепывала, да выкачивала из Макса деньги. Женек ей вообще не нужен, я это знаю. Стелла Юрьевна пригорюнилась. Дракон очеловечился и даже стал похож на обычную женщину. Но потом она как-то собралась и вновь заговорила командным голосом. «Короче, я хочу, чтобы Максим женился на достойной женщине и чтобы у женька была нормальная мать. Долгое время я пыталась знакомить Макса с приличными женщинами, которые потенциально могли бы стать Жене-матерью, отбирала их как породистых щенков или скакунов. Ну, неважно. В общем, фильтровала по всем критериям, чтобы и умная была, и красивая, и с отличными генами. Нам надо породу улучшать». Но он вдруг сообщил, что нашел женщину своей мечты. «Да?» — заинтересовалась Вася. «А кого?» Стелла Юрьевна посмотрела на нее удивленно. «Ну, так тебя». «И знаешь, когда я тебя увидела, я вообще не поняла, что он в тебе нашел. Подумала, что это прикол какой-то, рыжий и с корзиной с пряниками. Но потом ты мне понравилась, потому что в тебе есть что-то живое, естественное. И я решила, ну, пусть Макс женится на тебе. Может быть, в семье он наконец остепенится, возьмется за ум, займется серьезным делом и перестанет запускать в лужах кораблики». «Зачем вы так?» — не выдержала Вася. «Он же на самом деле увлечен». Стелла Юрьевна прервала ее. «Чем?» «Судоходством. Водоемы, яхты какие-то. Просто мальчик в детстве перечитал книг о морской романтике. Пираты Карибского моря, Джек Воробей. Детский сад какой-то. Что до меня, то мои пираты. Налоговики и конкуренты, и я прочно стою на земле. А Максим все витает в облаках. Тьфу, то есть в придуманных морях. Хочешь, открою тебе секрет? Только ты ему, конечно, об этом не рассказывай, поняла?» Вася кивнула так усердно, что чуть голова не отвалилась. «Я могила, никому не скажу. Я много лет пыталась привлечь Макса к семейному бизнесу, но все было бесполезно. Так что в итоге мне пришлось попросить его заменить меня в этом торговом центре на время моей вынужденной операции. Сделала ему предложение, от которого он не мог отказаться. И вот тогда он действительно согласился». Стелла Юрьевна усмехнулась, и Вася вдруг поняла, что упомянутая операция, вероятно, была лишь манипуляцией в отношении доверчивого и любящего сына. Вася с укором посмотрела на Стеллу Юрьевну, как вы могли. «Да, мне пришлось казаться больной», — отрезала Стелла Юрьевна. «Я надеялась, что, начав работать здесь, Макс втянется, займется серьезным делом и забросит эту хренотень с пароходиками». «Это вряд ли. На самом деле он ждет не дождется, когда сможет вернуться к своему любимому занятию». «Вот поэтому мне нужна твоя помощь, и я предлагаю тебе заключить соглашение. Ты уговариваешь Максима бросить эти детские затеи с корабликами и заняться нашим семейным бизнесом, а я поддерживаю твою кандидатуру на роль жены Макса, внушаю ему, что ты подходишь для него лучше всех, и, кроме того, отдаю тебе этот магазин. Ну, согласна?» Вася застыла, обдумывая услышанное. Из Стеллы Юрьевны вышел бы прекрасный змей-искуситель, потому что все, что она сейчас предлагала, имело для Васи несомненную ценность. Ей хотелось иметь свой книжный магазин, и ей хотелось, она вдруг это сейчас поняла и даже отчасти смутилась, чтобы кто-нибудь внушил серьезному умному Максиму Владимировичу, что именно Василиса Колокольцева подходит ему лучше всех на свете. Конечно, убедить его в этом смогла бы только сама Вася, бог Эрот и мироздание. Но в том, чтобы Стелла Юрьевна замолвила за нее слово, тоже не было ничего плохого. Стелла Юрьевна, прищурившись, смотрела на нее и ждала ответа. И он последовал. «Нет», — сказала Вася. «Что нет?» — процедила Стелла Юрьевна и уставилась на Васю так, словно хотела ей отобедать. Вася, чувствуя себя гладиатором на арене со львами, выдохнула. «Я не согласна». «Ну, значит, пакта не будет», — кивнула Стелла Юрьевна. Вася виновато развела руками. «Ага, ни пакта, ни поддержки Стеллы Юрьевны, ни магазина. Но даже понимая это, она все-таки выскажется и скажет все, что думает, прямо». «Вы поймите, вашему сыну 40 лет, а вы до сих пор пытаетесь его опекать, как будто ему 6, как Женьку. И Максим от этого страдает. Ему плохо, потому что он любит вас и не хочет огорчать. Но честно ли с вашей стороны этим пользоваться? Каждый человек имеет право на свою мечту. И тот факт, что мечта сына вам не нравится, еще не повод ее отменять». «Ишь ты, учитель нашелся», — процедила Стелла Юрьевна. «Вот станешь матерью, поймешь. Самое большое мое желание, чтобы Максу было хорошо». Вася пожала плечами. «Ну, у него свое представление о том, что хорошо. И ваше хорошо против его, как в игре камень-ножницы-бумага. Кто кого, в общем. А в итоге одно большое плохо для всех». «Ишь, какая умная!» — неодобрительно заметила Стелла Юрьевна. Но Вася не поняла подвоха и простодушно сказала. «Да ну что вы, где умная и где я? Я всю жизнь чувствую себя Иванушкой-дурачком из сказки, вернее сказать, Василисушкой. Не премудрой. Пытаюсь вот сейчас поумнеть и стать серьезной». «Получается?» — иронически уточнила Стелла Юрьевна. «Не-а», — честно призналась Вася. «Странное дело», — Стелла Юрьевна откусила пряник. Вот Женькина мать, безмозглая гуппи, тоже неумная, но как-то иначе, чем ты. От твоей придури вроде и неплохо никому, а от ее все несчастные». Вася не обиделась и рассудила философски. «Ну что ж, бывает. А то еще случается, что от сильно умных одно горе, и им самим, и окружающим». Стелла Юрьевна намек считала, глаза гневно сверкнули. «А может, Василиса Колокольцева, ты и не дура вовсе, а просто прикидываешься?» «Да что вы!» — рассмеялась Вася. «Так убедительно прикидываться у меня бы не получилось». «Ну а с Женьком Макс тебя познакомил?» — поинтересовалась Стелла Юрьевна. Вася сникла и честно, как есть, рассказала, что они виделись один раз, да и то случайно, что Женек ей очень понравился, и ей хотелось бы навестить его в больнице, но Макс против этого яростно возражает. «Он не хочет, чтобы вы с Женей сблизились?» Вася пожала плечами, выходит, что так. «Ну и правильно делает», — рассудила Стелла Юрьевна. «Макс бережет покой Женька, не хочет, чтобы он к тебе привязался. Стало быть, Василиса Колокольцева, если он тебя к нему не подпускает, значит, доверия у Макса к тебе пока нет». Вася вздохнула. Ей, в сущности, все равно, доверяет ли Максим Владимирович ей или нет, да и как-то использовать Женька в своих целях у нее и в мыслях не было. Ей просто жалко маленького мальчика с оттопыренными ушами, который громко молчит в знак протеста против этого взрослого мира. Но его никто не слышит. «Может, вы мне скажете, в какой больнице он лежит? Можно я все-таки к нему схожу?» «А зачем это тебе? Тебя к нему не пустят». «Рукой ему с улицы помашу», — улыбнулась Вася. «Он увидит меня из окна». «А ты странная, Василиса», — усмехнулась Стелла Юрьевна. «Есть немного», — согласилась Вася. «Но так подумать, все мы странные». Стелла Юрьевна задумалась, достала пудреницу, подправила лицо, накрасила губы. Вася ждала ее решения. Наконец дракон Стелла захлопнула сумку и поднялась с дивана. «Ладно, иди, маши руками. Запиши адрес больницы, номер палаты и Женин телефон. Максим дал ему с собой в больницу телефон, чтобы с ним всегда можно было связаться. Говорит, Женек не говорит, но на звонки отвечает, слушает, что ему скажут. Ты как к больнице подойдешь? Набери его номер и попроси, чтобы он в окно выглянул. Поняла?» Вася кивнула. «Просто помаши ему в окно и ничего больше». Снова, как идиотки, повторила Стелла Юрьевна. «И не говори Максиму, что я тебе дала адрес больницы и Женин номер. Ну, поняла?» Вася послушно, как служебная собака, опять подтвердила, что ей все ясно. Стелла Юрьевна холодно кивнула на прощание и ушла. Вася была убеждена, что если на земле есть какие-то филиалы ада, то это больницы. В детстве из-за слабого здоровья ей пришлось много времени проводить в них, и она слишком хорошо помнила, как ей тогда было плохо. Еще и поэтому она всей душой сочувствовала лопоухому Женьку. Собираясь к нему в больницу, она взяла для него лучшие, только с самой жизнерадостной начинкой — все будет сплошной шоколад и варенье, Женек, ты даже не сомневайся — пряники, блокнот со свиньями на обложке, фломастеры и книгу про мумитролей. Вася отдала это в приемном покое гостиницы для Женька, потом вычислила окно нужной палаты и набрала тот телефон, что дала ей Стелла Юрьевна. Волна пошла, и вскоре кто-то на том конце ответил на Васин вызов. В трубке стояла тишина, но она явно была осмысленной, к тому же тишина разбавлялась чьим-то сопением. «Женек, это Василиса! Помнишь меня?» — заорала Вася. Тишина поглотила ее приветствие. Вася заорала еще пуще, как будто Женек был глухой, а не немой. «Ну, это я! В полосатой кофте! Свиньи, мандарины, ну! Так я здесь, под окнами, выгляни в окно!» Через минуту в окне показалась ушастая физиономия Женька. Он не улыбался, хмуро смотрел на нее и не выражал признаков радости. Вася на мгновение смутилась, с чего она решила, что он ей обрадуется, но потом махнула рукой. «Ну, как хочет, мое дело было прийти». Она прикричала, что сейчас нянечка принесет ему пряники. Вскоре Женек показал в окно мешок с пряниками и стал смачно жевать пряничного козла. «Ну вот, лопай, надеюсь, на пряники у тебя аллергии нет, чай не мандарины», — обрадовалась Вася. Женек жевал и, не мигая, смотрел на нее. «Ну что, надо бы его как-то развеселить, что ли?» Вася всегда считала, что у нее подвижная мимика и присутствуют кое-какие артистические способности, но в этот вечер она превзошла саму себя. Она изображала мини-пигов в лицах, пританцовывала, корчила свиные рожицы, похрюкивала, показывала, как забавно свинки ходят на поводке и едят. В конце концов, из сторожевой будки, располагавшейся рядом с корпусом, вышел хмурый пожилой охранник и стал наблюдать за ее выкрутасами. А в какой-то момент, отвлекшись от Женька, Вася увидела, что на нее смотрят практически со всех окон. Сама того не ожидая, она сегодня устроила цирковое представление для всех детей больницы. Наконец, Васина фантазия несколько истощилась. К тому же, за время своего концерта на открытом воздухе Вася успела изрядно замерзнуть. «Ну, все, что ли?» — хмыкнул дядька-охранник. «Ты артистка или просто чокнутая?» Вася поджала губы. «Фиг, как неинтеллигентно. А я, представьте, ни то, ни другое, а просто неравнодушный человек». «Иди отсюда, а?» — беззлобно сказал дядька. На прощание Вася хотела было написать Женьку послание на снегу, но потом подумала, что еще вопрос, умеет ли он читать. Поэтому в итоге она нарисовала на снегу свиные рожицы, эльфов и злодея-мага для кучи. Женек смотрел осмысленно, кивал. «Женек, ты держись!» — Вася потрясла кулаком, чтобы у Женька был стимул выздороветь. Добавила. «Поправишься? Я тебя со свиньями познакомлю. И ту книжку про хоббитов дочитаем». Она пошла к выходу из больничного городка, но в какой-то момент оглянулась и увидела, что в спину ей смотрят по меньшей мере несколько десятков маленьких зрителей ее персонального цирка. По дороге домой она все думала про Женька. Как же ему, наверное, непросто с вечно занятой мамой-шубой, бабушкой-драконом и целым миром, который в 5 лет кажется враждебным и непонятным. Хотя, Вася усмехнулась, он кажется таким и много позже. Вечером, перед тем, как уснуть, она разложила по полочкам, как учила ее психолог Галина, все события дня и покачала головой. Пожалуй, серьезный человек не станет заниматься дураковалянием на глазах у всей больницы. Такого Штирлица немцы бы на раз раскололи. Ну что, серьезной женщины из нее опять не вышло? И в этом деловом костюме, в очках и с напряженным геморройным выражением лица она словно ряженая. Сущность свою, как шубу, вывернула наизнанку и пытается выглядеть взрослой, рассудительной женщиной. Но что, если это как с картой желаний? Исполнится может только то, чего хочешь на самом деле. А действительно ли она стремится стать другой? Вот они все. Вася даже оглянулась и скорчила рожу этим гипотетическим всем. Хотят, чтобы ты изменилась, стала серьезной, правильной, предсказуемой. А ты-то сама этого хочешь? Ее размышления вдруг прервал звонок телефона. На ее сонное «Алло» никто не ответил. В трубке молчали, но при этом кто-то дышал. «Женек, ты что ли?» — сообразила Вася. Сопение усилилось, что можно было счесть утвердительным ответом. «Ха-ха-ха, как ты узнал мой номер?» — удивилась Вася, но тут же догадалась, что ничто не мешало Женьку видеть ее недавний вызов в памяти своего телефона и перезвонить ей по номеру, с которого он был совершен. «Ты как там? Книгу про мумитролей смотрел? Подожди, ты вообще умеешь читать?» Женек молчал, но как-то очень грустно, из чего Вася заключила, что читать-то он, видимо, не умеет. «А хочешь, я тебе сейчас почитаю про тех хоббитов? Одну главу и чур спать. Договорились?» Женек не отвечал. «Скажи хоть что-нибудь», — закинула удочку в пустоту Вася. Женек опять усиленно засопел. «Ясно», — кивнула Вася, — «сигнал принят. Итак, в прошлый раз мы с тобой остановились на том, что злой маг послал за нашими героями черных всадников. И после этого, Женек, пошла такая жара!» Через 40 минут погружения в сказочную эпопею Вася пожелала Женьку спокойной ночи и легла спать.